День рождения. Вчера у меня был день рождения. Первой пришла Люська. Она подарила мне книжку «А летит, уходит в горы». На книжке она написала: «Милой подруги Люси Синицыной от подруги Люси Косицыной». До сих пор не научилась грамотно писать. Я тут же поправила ошибки красным карандашом. Получилось: «Милой подруге Люсе Синицыной от подруги Люси Косицыной». Потом пришли братья Кармановы. Они долго вытаскивали из сумки подарок. Подарок был обернут бумагой. Я подумала, это шоколад, но это тоже оказалась книжка. Она называлась «Палуба пахнет лесом». Пока братья усаживались за стол, пришла Лена. Она держала руки за спиной и сразу закричала: «Угадай, что я тебе принесла!» У меня сердце так и подпрыгнуло, а вдруг новые коньки. Но я сдержалась и говорю: «Наверное, книжку». «Молодец, угадала!» — сказала Лена. Третья книжка называлась «Как вышивать гладью». «А с чего это ты решила, что я хочу вышивать гладью?» — спросила я у Лены. Но тут мама так на меня посмотрела, что я сразу сказала: «Спасибо, Лена, очень хорошая книжка». И мы сели за стол. Настроение у меня было неважное. Вдруг в дверь снова зазвонили. Я бросилась открывать. На пороге стояло все наше звено — и Сима, и Юрка Селиверстов, и Валька, и, главное, Коля Лыков. Толкаясь и смеясь, они вошли в прихожую. Последним вошел Юрка Селиверстов. Он тащил что-то очень большое, очень тяжелое, все завернутое в бумагу и перевязанное веревками. Я даже испугалась, неужели сразу так много книг? Да тут же целая библиотека. Коля взмахнул рукой, и они все сразу закричали: «Поздравляем тебя с днем рождения!» Потом они бросились развязывать веревки и снимать бумагу. Это оказался стул. «Вот тебе стул», — сказал Коля, — «от всего нашего третьего звена. Сиди на нем на здоровье». «Большое спасибо», — сказала я. «Очень хорошенький стульчик». Тут в прихожую вышли мои родители. «Зачем вы притащили эту махину?» — удивилась мама. «Ведь у нас есть на чем сидеть». «Это подарок», — стали наперебой объяснять все. «Это мы дарим Люси на день рождения». «Ах, какой миленький стульчик!» — воскликнула мама. «Как это трогательно! У нас как раз не хватало одного стула». «Ну что же вы стоите?» — закричал папа. «А ну, давайте со своим стулом к нашему столу!» И мы все потащили стул в комнату. Мы поставили его на середину комнаты, и все по очереди на нем посидели. Он был очень мягкий и удобный. «Понимаешь, сначала мы решили купить тебе коньки с ботинками», — объяснял Коля. «И вот мы пошли в магазин спорттовары, а по дороге нам встретился магазин «Мебель», а там на витрине этот стул стоит. Он нам всем сразу очень понравился. И мы тогда подумали: ты же не станешь на коньках до 100 лет кататься, а на стуле можно хоть всю жизнь сидеть. Представляешь, вот будет тебе 100 лет. И ты будешь сидеть на этом стуле и вспоминать все наше третье звено». «А если я только до 90 лет доживу?» — спросила я. Но тут мама внесла горячие пирожки и велела нам всем садиться за стол. Сначала мы ели салат, потом холодец с хреном, потом пирожки с капустой, а потом мы пили чай. К чаю нам дали пирог с вареньем и торт «Ленинград», а еще были конфеты «Стратосфера», «Лето», «Осенний сад» и «Карамель взлетная». А потом мы пели песни и играли в прятки и в фанты, и в цветы, и в жарко, и в холодно. А папа мой постелил газету, встал на мой стул и, как маленький, прочел стихи про петушка. «Петушок, петушок, золотой гребешок, что так рано встаешь, деткам спать не даешь». А братья Кармановы кукарекали, а Коля Лыков показывал гимнастику, а мама показывала всем мои новые книжки, а я сидела на моем стуле и потихоньку его гладила. Он мне очень понравился, такой коричневый, такой гладенький. Он на витрине стоял. Значит, он из всех стульев самый лучший. А потом день рождения кончился, все разошлись, и я стала ложиться спать. Я придвинула стул к кровати и аккуратно разложила на нем свои вещи. Как все-таки замечательно иметь свой собственный стул. А потом я заснула. Мне приснилось, как будто я уже бабушка, и мне 100 лет, и я сижу на моем стуле и вспоминаю все наше третье звено.